Глава 5. Молодая женщина, сидя у туалетного столика, готовилась отойти ко сну. На ней поверх вышитой ночной сорочки был алый бархатный шлафрок, и она смотрела в зеркало, наблюдала, как горничная девка надевает ей пышный, отделанный дорогим кружевом, батистовый чепчик и улаживает под него густые русые волосы, накрученные на попельотке. — Не так. Назад сдвинь, — приказала она. — Вот дура! Еще! Ну что за дура? Пошла вон! Ты, мамзель, бери книжку, читай. Так глядишь, продержимся, пока мой не приедет. В зеркале отражалось правильное лицо, почти идеальное, но идеал был рукотворным. Чуть-чуть румян в нужных местах, чуть-чуть сурьмы, а главное — мраморная неподвижность. Лицу не позволялись даже улыбки, а не то что гримасы. Оно было вышколенным, это удлиненное лицо, и женщина привыкла сдерживать те чувства, что чреваты морщинами. Поэтому кавалеры, глядя на ее красоту, дали бы ей от силы 25, а дамы не пожалели и 30, даже 32. Часы в гостиной пробили полночь. Чтица, несмотря на поздний час, одетая, как для визитов, и зашнурованная, взяла две книжки на выбор. — Изволите русскую или французскую? — спросила она. — А какая у нас русская? — Душеньку в прошлый раз приказывали читать. Сочинение Богдановича. — Нет, сон нагонит. — Нет ли чего новенького? — Сказывали, ты днем сидела, в тетрадку что-то списывала. Новую стихотворную сказку господина княжнина, сударыня, про попугая, принесли на 2 часа. И что? Долгая? Долгая, сударыня, и присмешная, войдет в большую моду. Ну, неси тетрадку, хоть повеселиться. Девка, которая еще не убралась, помогла хозяйке лечь, подмастила ей под локоток и под шейку подушки, укрыла одеялом, и тогда, только поклонившись в пояс, ушла. Чтица села на стул у постели и поднесла тетрадь близко к лицу. — Ну, не дура ли ты, мамзель? Ведь ослепнешь когда-нибудь. Возьми другую свечку. Сказка была не совсем для дамского чтения. О том, как попугай, воспитанный богомольной старушкой, нахватался неудобных сказуемых словечек, и что из этого получилось. Но дама, лежавшая в постели, одобрительно кивала. Смеяться она не желала, а чтица уж привыкла к такой причуде. Читала она внятно, выразительно, меняя голос всякий раз, когда говорила за старушку, ее дочку, ее сынка по весу и самого главного героя, речистого Жако. Тут в дверь спальни поскреблись, и девка в щелку доложила, что прибыл барин. — Ступай, мамзель, пройди через гардеробную, — приказала дама. — Завтра поедешь со мной по лавкам. Это была награда. Закупая себе лент, кружев, пряжек, пуговицы, чулок, дама обычно делала подарки той, которая была звана с собой. А прислуга в доме жила достойная. Кроме чтицы, учительница музыки и пения, француженка-куаферша, компаньонка Марья Дормидонтовна, знавшая чуть не сотню пасьянцев, компаньонка фрау Кисель, умевшая раскладывать карты на все случаи жизни, от пропажи до бракосочетаний. И все эти женщины имели горничных, хотя бы одну на двоих, и все должны были одеваться по моде, чтобы не позорить хозяйку. Что касается фрау Кисель, то от нее особого блеска не требовалось. Фрау под 60, но чтице приходилось модничать не на шутку, а она была пухленькая и всякий раз, утягиваясь, маялась. Сделав глубокий реверанс, чтица ушла, а ее хозяйка легла пособлазнительнее, выложила на подушку большую полуобнаженную грудь. Она прислушивалась, услышала шаги немного подалась вперед, как если бы проснулась и затеяла вставать. Дверь отворилась, вошел мужчина, стягивая на ходу фрак. «Ну, наконец-то, душа моя!» — сказала она. «Я заждалась, еще немного и уснула бы. Ну, ступай сюда». «Погоди, Лизонька, у нас...» «Не могу. Ступай ко мне. Я весь вечер думала о тебе, беспокоилась, что обидела, и уж не знала, как вымолить прощение». «Ты дурочка», — ответил мужчина. «Как я могу на тебя обижаться? Так вот, а что ты удивляешься? Когда кто кого любит, то всегда беспокоится, как бы не обидеть. Я за тебя по любви шла. И знаешь ли, я слыхала, что у всех, когда 10 лет вместе проживут, любви не остается вовсе. Муж на своей половине спит, жена на своей, и в гости не ходят. У всех. А мне так кажется, что в тот день, когда ты захочешь в другой постели ночевать, у меня сердце остановится. Ну, право, право. Послушай, как бьется». Рука легла на грудь и была еще для пущей надежности прижата. «Да погоди ты, Лиза! Не могу же я лезть в постель в туфлях! Ну, выслушай же меня! Давай я тебе расстегну. Лежи, лежи! Ты под одеялом угрелась. Я тебе местечко грела. Потуши свечку». Минуту спустя мужчина был уже в постели, и началась та самая игра, которой хотела женщина. Однако была она недолгой. «Как хорошо!» — прошептала женщина. «Знаешь, душа моя, чего я боюсь? Что ты когда-нибудь соблазнишься молодой девкой, а я ей уж буду не соперница». «Ты вздор городишь, Лиза! Ну на что мне девки, когда есть жена?» «Так годы не красят, а мужчины очень хорошо видят, когда женщина стареет. Ну, поцелуй меня». «Вот тебе. А теперь послушай меня, наконец, я дело скажу». «Говори, Светик». «Мы от Донсерки избавились». «Как?» — воскликнула женщина. «Не может быть». «Еще как может. Сегодня весь город о том только кричит, что ее нашли удавленной в театре». «И кто удавил?» «Не твое дело. Каким-то непостижимым образом и формальный убийца у нас есть, фигурант, который за ней махал и оттого умом повредился». «Как славно! А что Ухтомской?» «Еще не давала себе знать. Не удивлюсь, коли он еще не слыхал». «Ох, Николенька, что будет?» «Пожалей его. Пожалей». «И пожалею? Каково это, когда любишь?» «Так кто ж мешал любить-то? Люби, сделай милость. Хоть вовсе у нее поселись. У всех Донсерок покровители имеются. Это чем лучше? Так нет, душа у нее чувствительная. Вот ей эти сантименты господина Ухтомского и вышли боком». «И я чувствительна, мой друг». «От твоей чувствительности никому вреда нет, а она чуть большую беду не устроила». «Душа моя, как это было?» «Тебе про то знать незачем. Спи, Лиза. Ты уж молилась на ночь?» «Да, конечно». «Ну так и спи». Сам он заснул скоро, а Лиза, отодвинувшись к самой стенке, смотрела на лицо с приоткрытым ртом. Лицо много повидавшего 50-летнего мужчины, уже не очень здорового, склонного и к выпивке, и к обжорству. Если он и был с молоду хорош с собой, то теперь преждевременно сделался по-стариковски зауряден. Лиза хмурилась, уж который раз она не получила того, что было ей необходимо. — Ничего, голубчик, ничего, — прошептала она. «Дай срок». Выбравшись из постели, Лиза на ощупь подошла к двери гардеробной. Там обыкновенно спала девка, чтобы при первом зове поспешить в спальню. Ее войлочный тюфячок лежал у самой стены. Лиза от домоправительницы Настасьи Ивановны знала, кто из сенных девок дрыхнет без задних ног. Тех на дежурство в гардеробной и велела ставить. Незачем им при каждом шорохе просыпаться и подслушивать. А коли понадобится, у кровати на столике возле подсвечника стоит колокольчик. Да и не просто колокольчик, а целая судовая рында. Мертвого из гроба подымет. Не первый раз в потемках через гардеробную было хожено. Лиза проскочила быстро и бесшумно. Самое неприятное, что ей предстояло, перебежать через двор. Зимней ночью в одном шлафроке и комнатных туфлях на босу ногу в батистовом чепчике это было опасно, не свалиться бы на утро в жару. Лиза постояла на поварне у остывающей печи, словно набирая впрок тепла, отодвинула засов на двери, выскочила и понеслась по расчищенной дорожке. Конюхи жили во флигеле. Николенька лошадей любил и холил, выписал для них англичанина Берейтера, тот приехал с помощником, а для черной работы имелись свои люди, вчетвером справлялись. Кучер Фролка был балованный, его наряжали, посылали ему угощение с барского стола, поселили в отдельной комнатушке. Один был запрет — жениться, оговоренный между ним и хозяйкой втихомолку. Вот к нему-то Лиза и спешила. Зная причуды барыни, он дверь не запирал. Как обыкновенно бывало, она ворвалась и сразу полезла под одеяло. Ни единого слова не сказала. Да и какие слова, когда все ясно. И ласк не требовала, и без них была горяча. Фролка, детина здоровенный, экипирован был знатно и силу имел великую. Лизе, пожалуй, так много и не требовалось. Ее раздражение после амурной возни с супругом кучер устранил без затруднений. И теперь она была совершенно довольна. Потом молча отдыхала. Говорить тут было не о чем. Да Фролка и побаивался. «Сморозишь чушь, рассердишь барыню, перестанет жаловать своей милостью». Заговорил он, когда Лиза собралась уходить. «Матушка барыня, что тебе по снегу ножки-то морозить? Прикажи, в охапке до двери донесу». «А донеси», — позволила она. И когда ехала, обхватив Фролку за шею, тихонько засмеялась, что делала она редко. А потом запела. Это была странная песня, кучеру неизвестная. Однако не задавать же барыне вопросы. «Лиха беда начала, лиха беда начала», — пела Лиза на мотив модной песенки. «Лиха беда начала». Фролка поставил ее на крыльцо. Она похлопала его по плечу, как верховую лошадь по шее после хорошей прогулки. И кучер, премного довольный, побежал обратно. А Лиза вошла в поварню и задвинула дверной засов. Там опять постояла у печки, собралась с духом и пошла в спальню. По дороге Лиза, видать, вела какие-то умственные подсчеты, потому что, оказавшись у постели и поглядев на супруга, он с головой забрался под одеяло и свернулся, так что виден был какой-то смутный неровный сугроб, сказала: «А тебе, батюшка мой, быть четвертым». Если бы Лиза в тот миг не стала карабкаться на постель, а подошла к окошку и отворила его, да еще имела нечеловечески острое зрение, то увидела бы летящую стрелу, что наискосок пересекла по воздуху курдонер перед парадным входом и по рассчитанной пологой дуге ушла за высокий забор к фонтанке. Рано утром по ту сторону забора появился человек в светлом тулупе, такой же шапке и с потайным фонарем, закутанным в полотенце. Этот человек медленно шел по пустынному пространству между участком, который занимал особняк Лисицыных, и рекой. Он старательно изучал великолепные сугробы напротив забора. Каждое сомнительное пятно освещалось на краткий миг. Так была найдена веревочка. Потянув за нее, человек вытащил из снега стрелу. За углом его ждали санки, и он укатил. Утром Лиза и ее супруг занялись каждый своим делом. Обсуждать при слугах историю с Данцеркой они не стали, да и незачем. Супруг Николай Петрович Лисицын, позавтракав, пошел в кабинет отвечать на письма и ждать поверенного. Он впутался в заковыристый судебный процесс, отнимавший прорву времени и денег из-за сомнительных прав на две деревеньки под Саратовом. Лиза приказала закладывать сани, чтобы, как было договорено, ехать по лавкам и к мужниной родне. Идя к сеням, Лиза увидела склонившегося в поклоне Матвеича и улыбнулась. То, что Матвеич в доме — хороший знак. Значит, дело, к которому, наконец, удалось приступить, продвигается. И он мужу принес новые сведения. Матвеич, правда, бескорыстием не мается. В его годы оно и смешно. Однако лучше заплатить ему 100, 200, 300 рублей и потом получить многие тысячи. Если бы только можно было отдавать ему приказы напрямую, минуя тугодумную голову супруга. Он догадлив, одна беда, слишком высоко ценит некую давнюю услугу. Матвеич выпрямился, взоры встретились. «Я к тебе благосклонна», — без слов сказала Лиза. «Ценю твое усердие. Потрудись, и я тебя не забуду». «Уж не ты ли, добрая барыня, все это затеяла?» Столь же безмолвно отвечал Матвеич. «Давно пора». И пошел прочь, невысокий, коренастый, плешивый. Эта откровенная плешь, которую он даже не старался прикрыть, Лизу отчего-то беспокоила. Человек, пренебрегающий париком, в ее богатом доме был явно не ко двору, да и держался уж больно по-хозяйски. «С этим во благовременье придется что-то делать», — чтица, небогатая и немолодая, особо лет 28, из семьи в конец обрусевших французских дворян, взятая за знание языков, ждала Лизу в сенях, уже одетая, чтобы не получить выговора за нерасторопность. Третьи взяли с собой горничную девку Палашку для услуг. Если бы ехали летом, то и балонку Калетту бы прихватили, или в редку Зизи. Но морозить собачек на петербургском ветру хозяйка не пожелала. Особняк Лисицыных стоял в хорошем месте за Троицким храмом. Зимой оттуда было очень удобно добираться до Невского, а там и в мороз гулянье, прекрасные экипажи, встречи и веселье в модных лавках, хоть весь день блистай и радуйся. «А обедать поедем к сестрице Катерине Петровне», — сказала Лиза, выходя в сени. «Что, мамзель, не замерзнешь?» «Нельзя, сударыня», — отвечала чтица. На крыльце Лиза встала, запрокинула голову, вдохнула полной грудью. Ей было хорошо. Все, чего она желала, давалось в руки. И новости были удачными, и ночь сложилась хорошо. «Едем, мамзель». Лиза любила эти зимние поездки по прямой, не хуже Невского. Загородной улице можно было отлично разогнать санки. Именно с этой целью Лиза настояла, чтобы Николай Петрович самолично выбрал на конном заводе графа Орлова двух крупных рысаков в отменной крови, по отцовской линии от самого славного жеребца Сметанки, по материнской от датских кобыл. Один из жеребцов светло-серый, другой темно-серый в яблоках. Сейчас в санке заложили светлого, желанного. Фролка сидел на облучке в полоборота, Лиза поймала его восхищенный взгляд, который сказал ей, что она сегодня дивно хороша и отменно одета. До Невского было около 3 верст, и желанный пробежал это расстояние минут за 10. А там уж не побегаешь. То у гостиного стой, то у всех модных лавок поочередно. Тем более, что чуть ли не каждый день в гостином новые прибавляются. Он совсем недавно достроен. Наконец, умаявшись и нагрузив Палашку свертками, Лиза велела ехать к Васильевым. Екатерина Петровна, младшая сестра мужа, жила на Итальянской, нанимала там хорошую квартиру. Она загодя была предупреждена записочкой и ждала родственницу в малой гостиной. При ней была единственная дочка Марфенька, над которой мать прямо-таки трепетала. Марфеньке недавно исполнило 16, и первые женихи уже появились в доме. Екатерина Петровна их привечала. Она хотела успеть отдать дочку замуж. Это была печальная история. И брат ее, муж Лизы, и старшая сестрица Мария Петровна, княгиня Ухтомская, были крепкого здоровья, а Екатерина Петровна уродилась хворенькой. Она рано и по любви вышла замуж за красавца-офицера, но 3 мальчиков один за другим умерли во младенчестве. Наконец доктор Немец, яростно махая у нее перед носом длинным перстом, запретил ей рожать. Она несколько месяцев сторонилась мужа, спала даже отдельно и не выдержала. Жалость ее одолела. Так появилась на свет маленькая Марфенька. И ей-то удалось выжить. Потом было много разных событий. Умер батюшка Петр Васильевич. По завещанию Екатерина Петровна получила куда менее старших братца и сестрицы, но довольно для безбедного жилья. 5 лет спустя приказала долго жить бабка ее мужа, и наследство оказалось неожиданно хорошим, так что Марфенька вмиг стала богатой невестой. Тут бы жить да жить, но муж поехал с приятелями зимой на охоту, и там провалился под лед лесной реки. К Екатерине Петровне многие сватались, но она всем отвечала, что милый Ипполитушка ждет ее на том свете, обмануть его никак нельзя. И сама с удивительной регулярностью собиралась помирать, вот только дочка удерживала ее. «Ну, недолго мне вас с собой обременять», — сказала она Лизе, усадив невестку в гостиной. «Марфеньку замуж отдам и в дорожку». «Побойся Бога», — отвечала Лиза, — «а внуков понянчить? Это уж без меня». Ночью сердце так билось, думала, за попом посылать. «За доктором Фалькенбергом тебе надо посылать, и за лавровишневыми каплями», — сердито ответила Лиза. «Ты, Марфенька, будь умна и сразу шли за доктором, без промедления». «Да, тетенька Елизавета Васильевна», — ответила тихая и застенчивая подлинная девица на выданье Марфенька. Лиза глядела на нее с тайным неудовольствием. Этой бы девчонке по всем признакам в колыбели помереть. А она, вишь, выросла и стала хороша, как святая у итальянских живописцев. Тонкая, белокожая, с длинной нежной шейкой, с круглым личиком, с нежным румянцем и губками-бантиком. Ни белил, ни румян, все свое, непокупное. Решив сегодня же вечером поговорить о Марфеньке с супругом, а он уж что-нибудь придумает, Лиза велела чтице развернуть свертки, показать покупки. «А для тебя, голубушка, я конфектов накупила, и пастилы, и бисквитов», — сказала она Марфеньке. «Помню, в девках только ими и утешалась. Подружек назовешь, повеселишься». «Да не умеет она», — заметила Катерина Петровна. «И на святках не гадала. Я уж ей говорю, одевайся потеплее, ступай ночью с девками снег полоть, женихов окликать. Кузьма с Данилой присмотрят, чтобы вас не обидели. Нет, какое там? Сидела в комнате за книжкой. То ли в наше время. Лиза не подала виду, что обижена. Катерина Петровна считала ее ровесницей на том основании, что Лиза — жена ее брата. А Катерине-то Петровне все 45. Хороша ровесница. А вот новинка, — сказала она. Такое впервые вижу. Мамзель, где баночка? На столик явилась коробка продолговатой формы, обтянутая голубым шелковым лоскутком с ленточным бантиком. Бонбоньерка, а в ней карамель, — объяснила Лиза. Новомодное лакомство. Вы бы почаще выезжали, светики мои. На Невском каждый день что-то неслыханное. Да Марфеньке одно лишь малиновое варенье подавай, Катерина Петровна засмеялась. Для нее одной и держим, и пирог печем, и в стакане с водой непременно ложка другая размешана, и на калач, и на булку мажет. Так и сидит, в одной руке книжка, а в другой булка с вареньем. А что женихи? Кто сватался? Не приведи Господь кто? Красовецкой? Матерь Божья! Лиза ужаснулась неподдельно. И у него достало наглости к благородной девице? Погоди, разве ж он не женат? Божится, что овдовел. Когда? Как? Дожили! Прощелыга, приказчик бывший, лезет из грязи в князи. Кто его знает, как? Приехал, цветы привез, еле в креслах поместился. Ступай прочь, Марфенька, — велела Катерина Петровна дочке. Поди, поди, потом спустишься в столовую. Дочь встала, присела перед Лизой и самым скромным видом, даже не подумав возражать, удалилась. «Ангела мне Бог послал», — сказала Катерина Петровна. «Ну вот, ушла. Я его старого черта спрашиваю, уж не от своей ли Донцерки он ко мне жаловать изволит? Весь Петербург знает, он Платову содержит, а он мне Донцерку брошу и от прежних шалостей отстану, коли отдадите девицу. Сие даже забавно». «Ничего, сестрица, дурак сватается, умному путь кажет. А нет ли у Марфеньки кого на примете?» «Да она не посмеет. Ты, матушка-сестрица, разведай-ка получше про ту Донцерку», — подсказала Лиза. «Театральные девки умеют деньги вытягивать. Трудно будет уговорить ее расстаться с Красовецким. Не стало бы пакостить». Так ведь и не придется уговаривать. Я ему отказала. Помяни мое слово, он в другарять свататься приедет. Спаси и сохрани. Катерина Петровна перекрестилась. Да как же про нее разведать, я и не знаю. Мы с Марфенькой только раза три в месяц в театре бываем, слушаем оперы. Кого спрашивать, понятия не имею. Ну так... «Я имею. У меня есть компаньонка, Марья Дормидонтовна, а у нее кумов сын, она сказывала, служит в театре. Я ей велю, чтобы ко мне позвала, а потом я его с докладом к тебе отправлю. Такое дело нельзя пускать на самотек. Мамзель, запомни, не забыть позвать того сына, как бишь его!» Чтица кивнула. «Ты и Марию Дормидонтовну ко мне пришли. Мне старые пасьянсы надоели, пусть поучит новые раскладывать. Пришлю, сестрица». «А что ухтомские?» — спросила Лиза про семейство другой сестры супруга Марьи Петровны. Екатерина Петровна принялась рассказывать про женские хворобы, про неприятности от сыновей, ареста и Платона, которые советов не слушают, играют по крупной, и уже столько денег промотали, что пару деревенек купить бы можно. И их гвардейская служба недешево обходится. Вон осенью покупали дорогих лошадей. До сих пор Марья Петровна ругается, как вспомнит. «Женить их надобно», — сказала Лиза. «Уже не мальчики». «Да не хотят». Катерина Петровна пустилась перебирать знатных и богатых невест. Лиза слушала вполуха. Ей нужно было обдумать новость о сватовстве откупщика Красовецкого. Да так обдумать, чтобы явиться к супругу с готовой диспозицией. Но ее следовало преподнести так, чтобы Николаю Петровичу показалось. Он сам все сопоставил, осмыслил и изобрел. Ибо от жены он должен получать любовь, нежность и милую болтовню, а никак не умные мысли. Впрочем, супруг не дурак. Если вовремя ему подсказать главное, подробности он придумает сам. На это он мастер. А чего не додумает, Матвеич наверняка осторожно подскажет. Вот и история с Данцеркой тому пример. И не дай Господь, чтобы он усомнился в превосходстве своего ума. После обеда Лиза велела посылать за санками. Прекрасный жеребец был отправлен обратно на конюшню. Его берегли, не допускали, чтобы он часами стоял на морозе. И казачок Катерины Петровны отправился на извозчике в особняк Лисицыных. Сама Катерина Петровна конюшни, где приютить чужих лошадей, не имела, а нанимала поблизости для своей запряжки. Через полчаса санки явились. Лиза расцеловалась с сестрицей, с супруга и с Марфенькой, условилась о следующих визитах и покатила домой. «А я думал, что ты подольше у сестры останешься», — сказал муж, выйдя из кабинета. «Что тебе за радость дома сидеть?» «Не понимаю я женщин, которые с утра хвост трубой и в поход по чужим гостиным», — отвечала, обнимая мужа, Лиза. «Уж коли в собственном доме радости нет и скука, так на что ж тогда и замуж выходить? Я понакупила всяких вещиц, сейчас с женщинами сядем их разбирать, потом завтрашний обед заказывать, потом рукоделье, а мамзель на клавесине играть станет, а чтица сказки читать, скучать некогда. Я еще хотела сама пойти на поварню и для тебя бульон изготовить, как доктор велел. А за ужином новости скажу». «Какие новости, душенька? Говори уж сразу». «Ох, ты и вообразить не можешь, кто сватается за Марфеньку». «Откупщик Красовецкий. Он ее вчетверо старше. А это уж чересчур. Я всегда был этого мнения, что мужу надлежит быть в возрасте отца, чтобы жена и уважала, и слушала, и ласками его была довольна», — весело сказала Лиза. «Вот как я. Да этот уж и в деды Марфеньке годится. Хотя богат, сам знаешь, как крес. Да там и другая беда». «Что, из низкого звания?» «Нет, это беда третья. Другая, что у него на содержании Данцерка». «Ну и что?» — спросил удивленный Николай Петрович. Он был убежден, что его жена таким вещам не придает значения. Это та мужская жизнь, к которой светской женщине следует относиться спокойно и без возмущения. «Да хоть бы 10 Данцерок, когда бы он их так не разбаловал и мог дешево от них откупиться. А этой, сказывали, алмазные уборы дарил. Пойдем, душа моя, я купила тебе табак, как ты просил, и перчатки. Вели своему Юшке их забрать. Да скажи, еще раз увижу, что он твой фрак в комнатах чистит, высечь велю. Пыль только вздымает, а надо на заднем крыльце, на морозце». Николай Петрович пошел следом за женой в малую гостиную, где она в отсутствии гостей занималась обычно рукоделием и развлекалась. «Так он разбаловал свою Данцерку?» — спросил супруг, садясь на канапе. «Прям беда! Сестрица твоя боится, что как Данцерка про сватовство пронюхает. Они ведь все шалые, без царя в голове, на всякие пакости способны ради денег. не было бы от нее вреда. Так Катя ведь отказала ему. Отказала? А он не унимается. Так прямо и сказал. Все равно девица за мной будет. А денег у него куры не клюют. А в доме хозяина нет, одни женщины. Я уж думала позвать Катерину Петровну с Марфенькой к нам пожить. Настолько они перепугались? Что они? Я, мой друг, перепугалась. Данцерка может и в дом забраться, переодевшись, и гадостей наделать. Они же у себя в театре вечно гадости творят друг дружке. Помнишь, ты рассказывал, что одна девка другой в глаза уксус выплеснула? Ты, пожалуй, права. Надо им предложить к нам перебраться, — рассеянно сказал Николай Петрович. Лиза эту рассеянность знала. Началось мыслительное действо. Первое шевеление идеи будущего плана. Теперь главное было не помешать. Она села за рукодельный столик, тихонько велела подать корзинки с нитками и приладом, подвинуть пяльцы. Супруг принялся ходить по гостиной. Это хороший знак. «А отчего бы и не отдать за него Марфеньку?» — вдруг спросил он. «Он не молодой вертопрах. Будет ее холить или леять, а потом она все его добро унаследует. Да уж больно собой нехорош. Ну и я нехорош, а ты меня любишь. Ты скажи сестре, пусть подумает хорошенько, пусть его понемногу привечает», — велел Николай Петрович. «Ежели он у нее бывать станет, подарки делать, то Марфенька к нему привыкнет». Лиза отменно владела лицом, и уголки губ не дрогнули, когда она услышала мужнины слова. А следовало бы улыбнуться. Рыбка клюнула. «Скажу, душа моя». Больше о том, чтобы пригласить к себе на жительство Катерину Петровну с Марфенькой, речи уже не было. Лиза собрала вокруг себя компаньонок, велела чтиться взять повесть о паглицком милорде Георге, и приятный домашний вечер начался. Сама хозяйка работала агромант для отделки каминного экрана, девки шили постельное белье, и она присматривала, равны ли швы и нет ли морщин на заложенном рубце. Француженка-куаферша мадам Бонет мастерила себе ночную сорочку. Чтица передавала голосом все ужасы повести и всю галантность ее героев, мало беспокоясь о несообразностях сюжета. Лиза слушала и не слышала. Она мысленно была на итальянской улице. Квартиру Катерины Петровны она знала, слуг ее тоже, и думала, как возможно туда проникнуть незаметно, и кто из слуг может быть подкуплен. Она догадывалась, что те же мысли бродят в голове у супруга, и что он через час-другой будет нуждаться в помощи. Помощь была оказана за ужином. «Ты, душа моя, варенье бери побольше», — сказала Лиза. «Для тебя шварила, старалась. Надо бы, кстати, послать хоть полдюжины горшочков сестрице твоей. Марфенька жить не может без малинового варенья. Никому другому его и не дают, разве что гостям. А все ей. Так у них уж кончается». Николай Петрович, набравший ложкой именно этого варенья, резко поднял голову, взгляды встретились. «Ты полагаешь, теперь очередь Марфеньки?» — спрашивал один. «О чем это ты, Светик?» — отвечал другой.